Том 1, глава 87. «Прошел месяц с момента последней вспышки», — сказал Гейл. Он стоял перед алтарем в белом халате, который носил папа. «Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы полностью истребили их, Ваше Величество». «Хорошо, но мы должны быть бдительными», — вздохнул Рандил. Он стоял посреди храма с сутулыми плечами. Его пурпурные одежды были в жирных пятнах, украшающие рукава и живот. Темные круги окружили его глаза, морщины появились на лбу, кусочки еды запутались в его бороде. «А как поживают ваши обязанности, папы? Вы справляетесь с ними?» «Да, Ваше Величество», — сказал Гейл, кивнув головой. «Однако, я думаю, что сделать Мишель епископом может быть чересчур для нее, чтобы справиться. Ее отец только что скончался, и она... Работа поможет ей преодолеть скорбь», — сказал Рандил и махнул рукой. «Зачем вы принимаете такие решения? Рудольф ведь только умер. Не нужно ли провести для него надлежащие похороны? Стране нужен сильный король. Я думаю, сейчас не лучшее время для похорон. Когда оправимся, мы сможем провести национальный праздник, чтобы почтить погибших. Из наших источников в фюзеляже мы знаем, что черви могут находиться в спящем режиме 2 месяца. После того мы построим мемориал как напоминание о нашей силе и стойкости». «Я понимаю», — сказал Гейл. «Что еще более важно», — сказал Рандил, прислонившись к скипетру, используя его как трость, «вы выяснили последствия формации». Гейл покачал головой. «Кажется, это то, о чем знают только папы, но, к сожалению, мне никто эти знания не передал. Я думаю, лучше оставить все как есть. Однако я заметил снижение концентрации маны вокруг формации. Скорее всего, благодаря тому, что мы сжигаем кристаллы из убежища духов, чтобы избавиться от зараженных. Будем надеяться, что ничего катастрофического не произойдет, когда в формации закончится энергия». Вурслиндис сидели на голове гигантского, пурпурного паука. Они были в комнате с цветами жизни фей, которую Харон телепортировал в Кенегриях. Тело паука напряглось, когда стены вокруг них задрожали, а пол пошатнулся. Линдис вздохнула и направила свою ману, чтобы стабилизировать свое положение на башне. «Это третья тряска за месяц», — сказала Линдис и выглянув в окно. «Люди бегали и прятались в укрытие. Нам действительно нужно что-то сделать с этой комнатой». Вур промолчал. Он поднял голову и посмотрел на Линдис. «Ты сказала, что расскажешь мне, после того, как я выиграю у мистера Скелли», — сказал он и скрестил руки на груди. «Ты действительно победил его? Позвольте мне спросить у него», — спросила Линдис, поднимая бровь. Она закрыла глаза, и в ее голове появилось изображение лидера нежити. «Вур победил тебя?» Через мгновение Линдис засмеялась. «Прости, Вур», — мистер Скелли сказал. «Технически он не выиграл. Он использовал своих солдат, чтобы выиграть у моих солдат, поэтому нельзя сказать, что он, как человек, победил меня. Я не проиграл. Скелеты никогда не проигрывают», — сказала Линдис с ухмылкой. «В следующий тебе придется попробовать еще раз». «Это несправедливо», — сказал Вур и надулся. «Скелеты никогда не сражаются честно», — сказала Линдис и засмеялась. «И перестань дуться. Ты слишком много времени провел с феями. Тогда как я должен заставить тебя рассказать мне?» — спросил Вур, нахмурив брови. «Ты не сможешь», — сказала Линдис, «так что перестань спрашивать. Во всяком случае, скучная история, и, если бы я рассказала тебе, один дракон наверняка убил бы меня». «Кто? Твоя мать?» Вур наклонил голову. «Гримми», — Линдис рассмеялась, прежде чем уйти, стараясь не наступать на цветы. «Опять кошмары?» Тафель кивнула и плюхнулась на кровать своей бабушки. Ее бабушка села со стоном и обняла Тафель. «Бедное дитя», — сказала бабушка. «Может быть, тебе следует прогуляться с этим странным существом?» «Странное существо?» — спросила Тафель и оторвалась от объятий бабушки. «Да», — сказала ее бабушка и указала на крылатое существо, сидящее на голове Тафель. «Вот с этим, который на твоей голове». «На моей голове?» — спросила Тафель, подняв руку над головой. Она почувствовала что-то мягкое и пушистое. Существо завизжало и взъерошило волосы Тафель. «Флауфикинс, как ты? Я не понимаю, как, когда это произошло?» Тафель вздохнула и сняла Флауфикинс с головы. «Ну, в конце концов, ты внучка Вура, поэтому я не могу считать тебя обычной». Флауфикинс высунула язык. «Хорошо», — сказала Тафель, — «я провожу тебя. Ты хочешь пойти, бабушка?» Бабушка покачала головой. «Я слишком стара для полуночных прогулок с крылатыми свиньями». Флауфикинс выкашляла кусок бумаги вместе с шерстью. Тафель сморщила нос, отметая жесткую шерсть и прочитав письмо. «Дорогая Тафель, не грусти, люблю тебя, Вурах, юношеская любовь», — сказала бабушка, глядя на Тафель. «Ты должна очистить его, прежде чем сохранить, или твое первое любовное письмо будет вонять, бабушка», — сказала Тафель с красным от смущения лицом. «Это не любовное письмо, я так думаю, ММ», — сказала бабушка. «А теперь иди погуляй с этой свиньей, а то она испачкает мне всю кровать». Флауфикинс вскинула нос в воздух и фыркнула. Том 1, глава 88. Тафель вдохнула холодного воздуха, пока она шла с Флауфикинс в королевском саду. На ней был свободный, шелковый халат. В небе висела полная луна, освещая растения и цветы, украшающие дорогу. Флауфикинс остановилась рядом с металлическим забором и подняла одну ногу. Глаза Тафель расширялись по мере того, как металл упузырился и растворялся. «Ты ничтожна!» Тафель развернулась. Габель стоял позади них, скрестив руки на груди. Свет луны освещал его светло-голубую металлическую броню. На его талии висела оранжевая утренняя звезда. Он взглянул на Флауфикинса и ухмыльнулся, прежде чем снова взглянуть на Тафель. Габель сказала Тафель и скрестила руки на груди. «Разве ты не слышала, что я сказал?» — спросил Габель. «Ты ничтожна. Проиграла. Как может такой человек, как ты, стать лордом-демоном?» Тафель фыркнула и обернулась. «Пошли, Флауфикинс», — сказала она рычащему зверю. «Мусор, подобный ему, не стоит нашего внимания». «О!» — Габель усмехнулся. «Я полагаю, что эти тысячи невинных людей были убиты тобой. Я думаю, что демон-лорд знает, как убивать слабых». Тафель застыла в середине шага. Флауфикинс наклонила голову. «Ты думала, что никто не узнает? Ну и шутка. Ты оставила слишком много свидетелей», — сказал Габель, направляясь к Тафель. «Мне было легко узнать, даже после того, как Дастин попытался скрыть все. Я полагаю, что твоему любовнику-дракону не будет слишком сложно узнать. Интересно, что он подумает о девушке, которая хладнокровно убила тысячи людей. Это похоже на игру, придуманную на небесах, чудовище, влюбляющееся в другого монстра». Габель усмехнулся. Тело Тафель задрожало. «Заткнись», — сказала она, ее меч материализовался перед ней. «Давай», — сказал Габель. Левая рука Тафель схватила рукоять меча. Габель поднял булаву и заблокировал удар. Он был вынужден сделать три шага в сторону. Флауфикинс завизжал и выплюнул огненный шар в ноги Габеля. Габель выругался и отпрыгнул назад. «Ты, в чем твоя проблема?» — спросила Тафель, опустив меч в землю перед собой. «Я знала, что ты глуп, но я не думала, что настолько. Ты знаешь, что слабее меня. Зачем провоцировал?» «Я спровоцировал?» — спросил Габель и усмехнулся. «Нет, это не так, знать увидит все по-другому. В конце концов, ты сегодня убила Лаффиля, а теперь пришла за мной. Кровожадная принцесса убивает тысячи, в том числе сотни невинных детей, возвращается домой и убивает одного брата, в то время как другой убегает. Это отличная история, а?» Глаза Тафель сузились. «Ты убил Лаффиля?» — спросила она. «Не я», — сказал Габель с ухмылкой и покачал головой. «Ты сделала это. В конце концов, я не использую меч. Полагаю, ты делаешь это, чтобы стать лордом-демоном?» — спросила Тафель. «Почему ты считаешь, что я не убью тебя сейчас?» Габель рассмеялся и бросил свою булаву в сторону. «Ты можете сделать это?» — спросил он с улыбкой и развел руками в сторону. «Возьми этот меч и проткни им мое сердце, как и с теми бесчисленными невиновными. Дворянам все равно, что ты меня убила, но граждане будут паниковать. Они подумают, что, если мы будем дальше, если лорд демонов готов убить своих братьев, что мешает ей убить нас?» Тафель подняла меч и указала на Габель. Образ лица ребенка, охваченного страхом, появился на Габеле. Рука Тафель задрожала, когда она сделала шаг вперед. Детские крики прозвучали в ее голове, умоляя ее остановиться. Ее меч выскользнул из ее руки, а голова опустилась. «Так я и думал», — сказал Габель, когда он подошел к своей булаве и повесил ее на талию. Флауфикинс зарычала и бросились к его ноге. Она вцепилась в него, повалив его. «Я убью тебя», — завыл Габель, схватив свою булаву, и опустил ее на Флауфикинс. Она поймала часть булавы своим ртом и укусила. Габель уставился на свою сломанную булаву, прежде чем его мозг среагировал на боль в ноге. «А-а-а!» — закричал он. Флауфикинс выплюнула кровавый шар в нагрудник Габеля. Она фыркнула и вернулась к Тафель. «Я хочу увидеть Вура», — сказал Тафель со слезами на глазах. Ее рога засияли серебром, двое исчезли, оставив за собой стонущего Габеля. «Вур?» «Да, мама», — спросил Вур, сев перед Серой. Они отдыхали на лунной поляне. «У меня есть задача для тебя», — сказала Сера, глядя на вора своими золотыми глазами. «Я чувствую, что дедушка начинает просыпаться. Я хочу, чтобы ты стал царем людей. Это будет хорошим подарком для него», — а сказал вор и кивнул. «Почему? Ну», — сказала Сера и подняла голову, чтобы посмотреть на звезды в небе. Он пытался уничтожить человечество, когда они впервые вторглись. Однако что-то случилось, и он сказал нам не убивать их, пока он не заснул. Вур почесал голову. «Я действительно не понимаю, но все в порядке», — сказал он. «Я сделаю это». «Раз это так важно», — Сера покачала головой. «Просто старайся не убивать слишком многих из них, или это помешает стать тебе королем», — сказала она. Вур кивнул. «У тебя есть около 10 или 20 лет с нынешним темпом его пробуждения». Она развернула свои крылья. «Я люблю тебя. Береги себя. Пока, мама», — сказал Вур и помахал, когда Сера вылетела из поляны. Тело Вура застыло на секунду, прежде чем он обернулся. «Привет, Тафель», — сказал он и улыбнулся, когда демон появился рядом с ним. «Привет, Вур», — сказала Тафель, опуская глаза. «Что случилось?» — спросил Вур, шагнув вперед и обняв Тафель. Флауфикинс взвизгнула в знак протеста и отпрыгнула от них. Тафель покачала головой и положила подбородок на плечо Вура. Ее тело дрожало, когда она тихо всхлипнула и обняла Вура. Прошла как будто целая вечность, прежде чем Тафель прекратила дрожать и отошла от Вура. «Ты возненавидишь меня, если я сделаю что-нибудь плохое?» — спросила она и посмотрела ему в глаза. «Ну, это зависит от...» — сказал Вур и остановился, когда взгляд Тафель опустился. «Нет, я бы не стал. Правда?» — спросила Тафель, опустив голову. «Что, если ты войдешь в комнату, а я была бы в куче мертвых детей?» Вур положил палец под подбородком Тафель и поднял голову вверх. «Тогда я бы спросил, нужна ли тебе помощь?» — сказал Вур. Тафель в это время пыталась избежать взгляда Вура, но глаза Тафель расширились, когда Вур наклонился вперед и поцеловал ее в губы. Ее тело напряглось на секунду, прежде чем она закрыла глаза и ответила взаимностью. Вскоре Тафель оторвалась от Вура и смотрела вниз с покрасневшими щеками. «Научись читать настроение», — сказала она мягким голосом. «Чувствуешь себя лучше, хорошо». 4 скелета выскочили из-под земли и сформировали импровизированную скамью. Тафель села рядом с Вуром и Флауфинкинс. «Эй», — сказал Вур, — «мне интересно, но что ты сделала, чтобы стать лордом демонов?» «А?» — спросила Тафель, наклонив голову к плечу Вура. «Я просто избила предыдущего лорда демонов перед кучкой знати. Я понял, зачем тебе это. Просто». Том 1, глава 89. «Вур, что ты здесь делаешь?» — спросил Пол широко раскрытыми глазами. «Игэ Жабистик, я не думал, что кто-нибудь из вас появится на мемориале». Вур и Тафель стояли в центре площади, заполненной бесчисленным количеством людей. Лилиан стояла с опущенной головой рядом с Полом. «Эй!» — прошептал Пол и подтолкнул Лилиан. «Почему ты как чужая?» «Нет», — прошипела Лилиан. «Мы ведь не знаем его невесту в конце концов. Что вы там шепчетесь?» — спросил Вур, наклонив голову. «Я слышал, что король появится, поэтому я решил взглянуть». Тафель несколько раз моргнула и нахмурилась, когда вспомнила, о каком вопросе спросил Вур прошлой ночью. «О-о, да», — сказал Пол. «Король объявил национальный праздник из уважения к тем, кто умер во время вспышки». Он понизил голос. «Рудольф и папа были одними из первых жертв. Мы с Лилиан беспокоились о тебе. Может, пойдем к более незаметному месту?» — спросила Лилиан. «Похоже, все смотрят на нас. Все смотрят на нас», — сказал Пол, поворачиваясь и наблюдая за зрителями. Тафель потянул за руку Вура. «Может, уйдем отсюда?» — спросила она дрожащим голосом. «Мне это не нравится. Наш дедушка там», — сказал Пол, указывая в дальний угол. «Мы можем пойти к нему. Он тоже не любит толпы». Люди расходились, когда Вур с остальными выходили из толпы. «Где вы были в течение последних 2 месяцев?» — спросил Пол, направляясь к уединенному углу. «А что это за татуировка?» — спросила Лилиан, указывая на грудь Вура. Вур посмотрел вниз. Цветок погрузился в его кожу, оставил контур розы с корнями, обернутыми вокруг его тела. «Друг дал ее мне», — сказал он. «С ней я могу делать детей, сажать цветы с феями. Это приятно». Лилиан покраснела, глядя на Тафель, лицо которой также покрылось алым цветом. Пол хлопнул по плечу Вура и показал ему большой палец. «Вур», — сказала Тафель и посмотрел на мальчика-дракона. «Разве можно говорить такие двусмысленные вещи? Люди могут понять это неправильно». Пол прочистил горло. «Что ж, я не думаю, что это было очень двусмысленно», — сказал он. Какой иной смысл может еще быть? О чем ты говоришь? Спросил дед Леонис и приподнял бровь. Ты, должно быть, вур. Я много слышал о вас от Пола и Лилиан. Он сузил глаза и посмотрел на Рогатафель. А эта молодая леди, невеста вура, которая спит с ним перед браком, сказала Лилиан на одном дыхании. Тафель затопала ногами. Неправда. Мы не, все не так, как она говорит, сказала Тафель, ее лицо стало еще ярче. Что здесь происходит? Прошептал Полу дедушка Леонис. Пол прошептал, я не знаю, но она лорд демонов, поэтому мы, вероятно, не должны слишком дразнить ее. Лорд демонов, закричал дед Леонис и быстро прикрыл рот руками. Несколько человек на краю площади повернули головы, чтобы посмотреть на группу. Это только титул, сказала Тафель, глубоко вздохнув и закрыв глаза. Я позволила маме разбираться со всем. Понятно, сказал дед Леонис и кивнул. Вы двое завели себе очень интересных друзей. Я удивлен, учитывая, какая ты особенная. Он улыбнулся Лилиан. Эй, сказала Лилиан и скрестила руки на груди. В воздухе раздался выстрел из пушки, и ропот толпы утих. Похоже, начинается, сказал Пол, защищая глаза от вспышки рукой. Гейл в окружении епископов появился с северной стороны площади, за ним шел царь и сопровождающие его солдаты. Я вижу Мишель. Похоже, она стала епископом. Значит, она еще дальше ушла от нашей лиги? Спросила Лилиан, толкнув Пола. Ты должен выйти вперед. Посмотри на вура. Он просто идет. Подожди. Почему он так идет? Эй, вур, миссис Бестик, просто зови меня, Тафель, пожалуйста. Я моложе тебя, вздохнула Тафель. Вур снова сделает что-то, что привлечет внимание. Дедушка Леонис рассмеялся. Интересно, что приготовил этот мальчик нам сегодня? Сказал он, когда толпа расступилась и уступила дорогу вуру. Мишель сморщила лоб, когда Гейл остановился, увидев вур. Вур наклонил голову, глядя на Гейла. «Я тебя знаю», — сказал вур и потер подбородок. «Ты один из добровольцев, которых приносили скелеты». Он отвернулся от Гейла и помахал епископу позади него. «Привет, Мишель». «Вур», — спросила она, — «ты должны стоять с толпой. Тебе нельзя пересекать эту линию». «Какая линия?» — спросил вур. «Меня никто не остановил». Охранники, стоявшие на линии позади него, почесали щеки, делая вид, что не замечают. Король нахмурился, когда группа людей перед ним остановилась. «Почему вы остановились?» — спросил он и пошел в сторону епископов. Его глаза расширились, когда он увидел вура. «Ты, вот ты где?» — сказал вур и улыбнулся. Он усилил голос магии ветра. «Я пришел, чтобы захватить трон. Приготовься». «А?» — король застыл. Толпа вздрогнула. Тафель ударила ладонью по лбу и вздохнула. Пол и Лилиан смотрели вперед, уставившись. Дедушка Леонис разразился смехом. Вспышка света, исходящего из татуировки на груди вура, ослепила толпу. Когда они восстановили свое видение, они увидели вура, с короной на голове и золотым скипетром в руке, стоящим над бессознательным царем. «Это было легко», — сказал вур и начал идти назад, к тому месту, откуда он пришел. «О, подождите немного. Пол хочет быть епископом». Его золотые щелевые глаза сосредоточены на епископа, стоящего рядом с Мишель. «Ты наиболее похож на него». Тафель прищурилась и уставилась на вура. «Он выгоняет епископа. Ты задаешь неправильный вопрос», — сказал Пол, когда он успокоился. «Он просто напал на короля, я имею в виду», — сказала Лилиан и потерла подбородок. «Он действительно идет против Бога. Нападение на короля не так ужасно, верно?» Крики смешанных эмоций эхом разразились в воздухе. «На колени!» — вур закричал, а на лбу появилась черная руна. Волны энергии окружили каждого присутствующего. У всех ноги как будто превратились в желе, не в силах стоять на ногах они падали на колени, а некоторые и вовсе теряли сознание. «Все, кроме Тафель, кто-нибудь возражает против того, чтобы я стал королем?» Голос вура раздался по всей столице. Тишина царила, а люди не двигались. Прошло 10 секунд в тишине. «Мы против», — сказал женский голос, нарушая тишину. Золотой дух сформировался в небе над людьми. «Подожди, он тот, кто съел сэра Эдварда», — сказал другой женский голос. «Но мы все равно должны его остановить», — сказал дух мужским голосом. «Я не хочу умирать из-за чего-то подобного», — сказал другой голос. «Неважно, кто станет королем». Дух прочистил горло. «Мы даем новому королю наше благословение». Тафель вздохнула и закрыла глаза. Том 1, глава 90. Вур убрал ауру и улыбнулся толпе, прежде чем вернуться к Тафель. «Король, он, это правда, духи приняли его. Я впервые вижу их лично. Один мужчина, одетый в белый костюм, отбросил в сторону стоящего рядом человека. «Я не могу это принять!» — крикнул он Вуру, который проходил мимо него в толпе. «Кто-то вроде тебя не может стать королем!» Вур наклонил голову и повернулся к мужчине. «О!» — спросил он. «Тогда почему ты ничего не сказал раньше, когда я спросил, есть ли какие-то возражения?» Мужчина стиснул зубы. «Это потому, что...» — сказал мужчина, когда его голос затих. «Это не имеет значения. Важно то, что в этот самый момент я отказываюсь принять тебя как короля. Как король, я отклоняю ваш отказ», — сказал Вур и продолжил идти к Тафель. «Что случилось со всеми вами?» — крикнул мужчина, покачиваясь и указывая на людей в толпе. «Как вы можете просто принять это?» Несколько знатных людей пробормотали в знак согласия и кивнули. Простолюдины смотрели друг на друга и избегали взгляда мужчины. «Это для нас ничего не изменит», — сказал один человек с соломенной шляпой на голове. Его брюки были оборваны и разорваны на лодыжках. «Корона может попасть в руки свинье, но качество жизни не изменится. Как ты можешь такое говорить?» — спросил человек в белом костюме и ударил простолюдина. «Царь заботится о всех своих людях», — сказал он и указал на спину Вура. «Этот король погубит нацию. Бьюсь об заклад, он не знает, что нужно делать в стране. Вы знаете, кто я?» — крикнул он Вуру. Вур повернул голову и нахмурил брови. «Вы?» — спросил он. «Да, я Равгейр, глава рурской семьи. Количество богатства и власти, которыми я обладаю, уступает только королевской семье. Никто не слышал обо мне», — сказал мужчина и выдохнул. Вур кивнул. «В таком случае я объявляю Равгейра предателем и лишаю его благородного титула и земли. Ты», — сказал он и указал на человека соломенной шляпой, — «ты теперь глава рурской семьи». «Э-э?» — спросили как благородные, так и простые люди. «Ты не можешь этого сделать, Вур», — сказала Тафель после того, как она телепортировалась рядом с ним. «Почему бы и нет?» — спросил Вур и наклонил голову, не обращая внимания на взволнованного Равгейра. «Ты просто не можешь. Это не имеет смысла», — сказала Тафель, вздохнула. «Ты нарушаешь порядок вещей. Извинись перед королем и отдай одежду бедному епископу». «Не хочу», — сказал Вур и скрестил руки на груди, обнимая одежду епископа. «Я король». Толпа замолчала, когда Тафель и Вур уставились друг на друга. «Ты не можете просто объявить себя королем», — сказала Тафель. «Я только что это сделал. Я совершил государственный переворот. Один переворот не может быть совершен одним человеком». «Почему нет?» «Потому что один человек не может сражаться против целой нации», — сказала Тафель. Ее голос затих, и она повесила голову. «Но я могу», — сказал Вур и наклонил голову. Тафель открыла рот, чтобы что-то сказать, но через секунду закрыла его. Она вздохнула. «Ты прав», — сказала она после паузы. «Но это все еще так неправильно». Вур улыбнулся и обнял Тафель. Люди в толпе обменивались взглядами друг с другом, но никто не сказал ни слова. «Могу ли я сохранить свою землю?» — спросил Равгейр. «Нет, ты предатель», — сказал Вур, не поднимая глаз. «Кто-нибудь еще хочет выразить свое недовольство своим новым королем?» «Нет, хорошо». Вур-Лилианна похватила руками рот и крикнула из-за толпы. «Я могу быть герцогиней, Хаэм, конечно, почему бы и нет?» — ответил он своим голосом, усиленным магией ветра. «Я так рада, что мы подружились с ним», — сказала Лилиан, и посмотрела сияющими глазами на деда. Вур прочистил горло. «Поскольку сегодня собралось много людей», — сказал он, отпустив Тафель, — «я хотел бы сегодня объявить день моей коронации. Я также переименовал вас в Канегриях 2». Он поправил корону на голове и повернулся к Гейлу. «Вы можете продолжить с мемориалом». Тело Гейла дернулось, когда он был отошел от оцепенения. «Да-да, конечно». Вур схватил Тафель за руку и повел ее к открытому мягкому сиденью, которое было зарезервировано для короля. «Ты собираешься пойти с ним?» — прошептала Мишель Гейлу. Гейл кивнул. «Конечно, он получил одобрение нашего бога», — прошептал он. «Если я не послушаю их, то кого еще я послушаю?» «Эй», — сказал Вур вслух. «Золотая штука, Хаэм, ваше величество», — сказал Гейл, посмотрев на Вура. «Духи не просто появляются, когда их зовут». Вур фыркнул. «Если ты не выйдешь, я собираюсь съесть тебя в следующий раз, когда увижу», — сказал он, смотря в небо. 5 секунд прошло до того, как в небе появилось золотое лицо. В воздухе раздался женский вздох, а в дыму появилось хмурое лицо. «Да, ничего», — сказал Вур и махнул рукой. «Я просто хотел посмотреть, там ли вы там». На лбу женщины взбухла вена, и она улыбнулась Вуру. «Что сделал Вур?» — спросила Линдис, уронив вязальные спицы. Мистер Скелли прочистил горло. Он совершил переворот и стал царем людей. Зачем ему это делать? Спросила Линдис и подняла свою упавшую спицу. Это не такая уж и проблема, но было бы неплохо знать, что он планировал нечто подобное. Возможно, ему было скучно, сказал мистер Скелли и засмеялся. В любом случае, это хорошо, сказала Линдис и потерла подбородок. Если Тафель, владыка демонов, Авура, царь людей, то континент в значительной степени объединен. Надеюсь, он ничего не сломает. Наши шпионы действительно упоминали об ослаблении формации заклинаний, правильно? Да, сказал мистер Скелли. К сожалению, люди не знают, что она делает. Я не понимаю, почему они просто не спросят у своего бога. Они не будут тратить свою энергию, чтобы ответить на несколько ничтожных вопросов, сказала Линдис и фыркнула. У них есть гордость, понимаешь? Том 1, глава 91. Глаза Вура распахнулись, чей-то крик разбудил его. Он сел и обнял фигуру в своей постели. Тафель. Слезы стекали с лица Тафель, слышны были только приглушенные рыдания. Ее тело содрогнулось, и она окунулась в объятия Вура. «Это не просто сон», — сказала Тафель дрожащим голосом. «Я все еще слышу, как они обвиняют и проклинают меня. Правда?» — спросил Вур. «Ты их видишь?» — Тафель покачала головой. «Я чувствую их. Так было не всегда», — сказала она. «Это началось, когда мы пришли в человеческую столицу». Вур нахмурился. «Эй, золотая штука, появись!» В комнате раздался вздох. Мерцающий золотой свет появился у подножия их постели. «Нужно снова принести вам воду?» — спросил искаженный голос. «Нет, на самом деле», — сказал Вур и наклонил голову. Тафель ущипнула его. «Неважно, можете ли вы увидеть других духов в комнате?» Золотая фигура кивнула. «Там вокруг вас 2000. Они выглядят очень обиженными, очень темными и подавленными. Вы видели их раньше?» — спросил Вур, прищурив глаза. Фигура почесал щеку. «Нет», — сказала она. Руна на лбу Вур засияла черным светом. «Я имею в виду да, пожалуйста, прекрати светиться так. Почему ты раньше ничего не говорил?» — спросил Вур. «Они были здесь ненадолго, не так ли? Мы заметили их в первый раз, когда увидели девушку-демона», — сказал дух. «Мы не обязаны заботиться о демоне». Ногти Тафель впились в спину Вура, а ее тело напряглось. Вур посмотрел на золотой дух. «Избавься от них». Дух сделал шаг назад. «Мы не можем этого сделать», — сказала она и сделала еще один шаг. «Это не входит в наши возможности. Честное слово». Она подняла руки над ее грудью. «Пожалуйста, не ешь меня». «Почему?» — спросил Вур. «Разве ты не дух? Почему ты не можешь их убрать? Есть определенные требования к духам, а эти не смогли выполнить эти требования. Они уже привязались к материальному объекту, они до краев заполнены возмущением. Вы должны успокоить их и убедить их оставить девочку демона в покое». «Как?» — спросила Тафель с красными глазами. «Смотря что вы с ними сделали», — спросил дух, приближаясь к Тафель. «Нам немного любопытно. Мы не видели так много обиды со времен резни в деревне». Тафель прикусила губу. «Если вы сделали что-то похожее на резню, тогда просто так избавиться от них не выйдет», — сказал дух. «Они будут преследовать вас, пока вы не умрете, а затем попытаются поглотить вашу душу. Разве мы не можем заставить их уйти?» — спросил Вур. Фигура фыркнула. «Ты знаешь некроманта?» — спросила она. «Просто найти одного, это найти иглу в стоге сена. Вы хотите, чтобы он сотрудничал с вами?» Тафель и Вур стояли за деревянной дверью с золотым духом, плавающим за ними. «Войди внутрь и разбудите там человека», — сказал Вур духу. Тафель сжала руку Вура и наклонила голову. «Почему я?» — пробормотал дух, когда прошла через дверь. Тафель и Вур исчезли в серебряной вспышке света и снова появились за соседним зданием. «Должны ли мы действительно будить тетушку?» — спросила Тафель. «Все будет хорошо», — сказал Вур. Громовой удар ударил по зданию и превратил ночь в день на 3 секунды. В воздухе раздался испуганный вопль. Золотой дух бросился к небу через дыру, оставленную молнией. Рука из адского огня летела за ней. Глаза Линдис были налиты кровью, а вокруг ее тела кружил вихрь черного пламени. Она фыркнула, и пламя рассеялось. Спустя несколько мгновений Тафель и Вур появились в ее комнате. «Привет, тетя», — сказал Вур с улыбкой. Линдис ударила его ногой. «Тетя, моя задница, я сказала тебе называй меня Линдис», — сказала она, — «и не посылай ярких, сверкающих духов, чтобы снова разбудить меня. В следующий раз я уничтожу его». Она скрестила руки и плюхнулась на кровать. «Что тебе нужно?» «У Тафель много духов, преследующих ее», — сказал Вур. «Золотой дух говорил, что некромант может избавиться от них?» Линдис кивнула. «Я могу, да», — сказала она. «Мне просто нужен подходящий хозяин для каждого духа». Она закрыла глаза и вздрогнула. Волна маны омыла Вурой Тафель. Через минуту Линдис открыла глаза, нахмурившись. «Слишком много духов, следующих за вами. По крайней мере, 500, но я предполагаю, что их гораздо больше. Я не могу точно сосчитать». «Подходящий хозяин?» — спросил Вур. «Труп или скелет без души, находящийся поблизости», — сказала Линдис. «У меня нет такого количества запасных скелетов и тел животных. Убивать людей, чтобы избавиться от негодования, вызванного убийством людей?» — спросила Тафель, нахмурив лоб. «Просто пойдем на кладбище или два, может, 10», — сказала Линдис и улыбнулась. «Разве это не равносильно осквернение могил мертвых людей?» — спросила Тафель, прикусив губу. «Все нормально, они мертвы», — сказала Линдис и махнула рукой. «В конце концов, Вур, царь, том 1, глава 92, Вур, Тафель и Линдис стояли перед одноэтажным зданием. Его стены были гладкие и окрашены в белый цвет. Дверь была сделана из светло-голубого металла. Над ними лежали надгробия, что означали конец путешествия человека. «У тебя есть ключ?» – спросила Линдис. Вур покачал головой. «Ключи не нужны», – сказал он и толкнул дверь. Стена рядом с дверной ручкой треснула и разбилась, когда мифриловая дверь распахнулась. Тафель вздохнула, когда куски стены упали на землю. Трия вошло в темную комнату. Возник свет, и появился золотой дух. «Злоумышленники будут». Голос духа затих. Он открыл рот, и раздался дрожащий мужской голос. «Что вы здесь делаете, ваше величество? Только члены духовенства могут прийти сюда». «Кто?» — спросил Вур и наклонил голову. Дух сделал шаг назад и сглотнул. «Это было давно объявлено нами», — сказал мужской дух. «Все тела, сохраненные в этом мавзолее, не могут быть осквернены. Каждый человек, погребенный здесь, квалифицирован, чтобы присоединиться к нам и к Богу. Не похоже, что тебе больше нужны эти тела», — сказала Линдис с улыбкой. «Это просто ваша гордость, ничто не вечно. Думая, что вы можете сохранить свои тела навсегда, так наивно». Линдис покачала головой. Дух посмотрел на Линдис и скрестил руки на груди. «Что ты собираешься здесь делать?» — спросил он и сузил глаза. «У эльфа нет квалификации, чтобы быть на кладбище, а тем более в мавзолее». Он повернулся к Тафель. «Демон имеет еще меньшее право быть здесь. Они со мной», — сказал Вур и сделал шаг вперед. «Вы тоже не можете», — сказал дух с криком. Он ударил рукой по его груди, и в руке материализовался золотой щит. «Я, сэр Магнус, я назначен хранителем этого места. Не недооценивай меня. Пока я был жив, я смог отразить атаки Феникса. Теперь, когда я мертв, я еще сильнее с помощью своих товарищей. Другие могут называть вас поедателем богов, но я не боюсь». Его колени подкосились, когда он задрожал. Линдис фыркнула. «Так скажи мне», — сказала она, когда воздух вокруг нее потрескивал. «Насколько меня можно сравнить с Фениксом? Приди!» — крикнул сэр Магнус и ударил щитом по земле. Полоса золотого света распространилась от щита и окутала комнату. Линдис закрыла глаза и раздвинула руки в сторону. Ворчащие звуки наполнили воздух, а вихрь ветра окружил мавзолей. Красные облака образовывались в небе, потрескивая черным электричеством. Пыль осыпалась с потолка, а стены тряслись. Сэр Магнус стиснул зубы. Вур потянул руку Линдис. Вихрь приостановился. «Я думаю, что трупы должны быть целы», — сказал Вур. «Почему ты пытаешься их уничтожить?» Глаза Линдис открылись, а красные облака начали рассеиваться. «Ой, я забыла», — сказала Линдис и почесала голову. «Кажется, я все еще немного сердитый, так как кто-то прервал мой сон». Магнус прочистил горло. «Значит, ты уходишь?» — спросил он, все еще цепляясь за щит. «Пожалуйста, ХММ, конечно, нет», — сказала Линдис, вытаскивая из кармана скелет летучей мыши. «Интересно, насколько будет силен этот фамильяр, если я вселю в него дух, который был квалифицирован как бог?» Тенистый усик выскочил из скелета летучей мыши и обернулся вокруг сэра Магнуса. «Что это?» — сказал Магнус, пытаясь схватить усик. «Некромантия, ты опороченная!» Линдис улыбнулась. «Я буду использовать твой дух, чтобы реанимировать труп», — сказала она, когда усик тащил Магнуса в сторону скелета летучей мыши. «Это невозможно. Я бог», — сказал Магнус, цепляясь щитом о землю, пытаясь избавиться от усика. «Ты не можешь этого сделать». «Конечно, я могу», — сказала Линдис, когда скелет летучей мыши открыл рот и засосал Магнуса внутрь. «Живой всегда будет сильнее мертвого», — Скелет взлетел на голову Линдис и зарылся в ее волосы. Тафель наклонила голову. «Ты всегда носишь с собой скелет летучей мыши?» «Конечно». «А вы не знали?» «Эн, нет», сказала Тафель и покачала головой. «Я никогда не попадала с тобой в ситуацию, в которой тебе мог бы пригодиться скелет летучей мыши. У нас было мало времени узнать друг друга», сказала Линдис, вытаскивая из кармана другой скелет. «Но ты можешь взять этот. Никогда не знаешь, вдруг это сможет спасти твою жизнь в один прекрасный день». Тафель подняла бровь. «Спасибо, наверное, у меня такого нету», сказал Вур. «Тебе и не надо. Я сомневаюсь, что ты когда-нибудь окажешься в ситуации угрозы твоей жизни», сказала Линдис и шагнула глубже в мавзолей. «Там лестница ведет вниз. Я буду использовать духов вокруг Тафель, чтобы реанимировать трупы. Они не будут пытаться убить меня?» спросила Тафель, следуя за Линдис. По винтовой лестнице, на которой загорелся факел, Линдис покачала головой. «Они будут под моим контролем», сказала она. Она указала на скелет в волосах. «Видишь, насколько послушна эта летучая мышь? Это место довольно большое», сказала Тафель, сжав руку Вура. Линдис кивнула. «В соответствии с тем, что сказал тот дух ранее, здесь должны быть трупы людей, которые умерли до переселения людей на этот континент», сказала Линдис, положив руку на саркофаг и пристально посмотрев на труп внутри. «Интересно, сколько времени понадобилось Харону для их перевозки?» Группа шла по винтовой лестнице, реанимируя каждый труп по пути. «Лучше будет, если мы просто оставим их здесь и заставим их притворяться, что они мертвы», сказала Линдис. «Должно быть, мы уже реанимировали 1000 тел, но я до сих пор не могу точно сказать, сколько преследуют тебя духов». Линдис нахмурилась. «Есть еще один этаж?» – спросила она и ткнула в скелета, который сидел на голове. Он щебетал и кивнул. «Ну, мы до сих пор не полностью прошли этот этаж». Глаза Гейла распахнулись, он встал с постели. Пот пропитал его рубашку. «Что это за чувство?» – спросил он себя и огляделся в комнате. Он встал с кровати и зажег факел. Единственными звуками в комнате были его шаги и рваное дыхание. Он пробормотал про себя. Подвал. Он пробрался к дну храма, ничего не обнаружив по пути. Он остановился перед мифриловой дверью. Он сглотнул, извлек ключ из своего ожерелья и отпер дверь. Дверь заскрипела, когда он толкнул ее. Его окутала злобная аура, заставляя дрожать колени. «Формация?» – спросил он. «Что? Что происходит?» Когда-то белые руны, выгравированные на полу, были покрыты черными пятнами. Из трещин поднимались следы темного дыма, сгущаясь в шар в центре комнаты. Гейл захлопнул дверь и бросился вниз по коридору. «Мне нужно добраться до хранилища. Все это нехорошо». Том 1, глава 93. «Почти все духи имеют хозяев, осталось только пару», сказала Линдис, сев на крышку гроба. «Мне нужен перерыв». «Спасибо», сказала Тафель, опустив голову. «Это место довольно большое, не так ли? Интересно, сколько времени люди потратили на его постройку?» Вур кивнул, сев рядом с Линдис. «Еще есть еще один этаж», сказал он, глядя на лестницу в углу. «Как долго мы здесь?» «Я хочу спать». «Около 6 часов», сказала Линдис. «Пойдем взглянем на 4-й этаж. Некоторые из эпитафий, надгробные надписи, действительно интересны». «Ты их читала?» спросил Тафель и поднял бровь. Она взглянула на мемориальную доску, прикрепленную к подножию ближайшего к ней саркофага. «Здесь лежит леди По. Она покинула нас в возрасте 80 лет, споткнувшись о курицу». Тафель нахмурилась. «Они настоящие?» Линдис засмеялась. «Ты просто выбрала одну из менее героических». «Здесь лежит Гэн Ротсель», произнес Вур вслух. «Единственное, что мы знаем о нем, это его имя, но он, должно быть, был важным, если меня попросили сделать мемориальную доску для него». «Мастер Йозеф, ну, есть еще 4-й этаж, думаю, там будет что-то поинтересней», сказала Линдис, скрестив руки и двинулась к лестнице. Вур и Тафель взглянули друг на друга, прежде чем последовать за Линдис. Трия спускалась вниз по лестнице, оставляя за собой следы пыли. Внизу была дверь, по обеим сторонам двери были бронированные статуи, которые стояли лицом друг к другу. Линдис указала на замочную скважину и посмотрела на Вура. «Вур, ключ». Вур сделал шаг вперед и ударил по замку. Металл заскрипел, дверь упала, подымая пыль, заставив троих прикрыть их лица. Линдис махнула рукой, и в воздухе появился огненный шар, освещая темноту. Комната была крошечной, с единственным стеклянным гробом, стоящим прямо в центре. Фиолетовый ковер лежал на полу, а стены были расписанными словами, не оставляя пробелов. Линдис вздохнула, когда ее тело застыло в середине шага. Ее глаза смотрели на фигуру в гробу. Вур наклонил голову и посмотрел на сохранившееся тело молодого человека в гробу. «Ты знаешь его?» Руки Линди сжались в кулаки, но она не ответила. Ее тело дрожало, она сделала шаг вперед, не отрывая глаз от трупа. Вур нахмурился и потянулся к Линдис, но Тафиль схватила его за запястье и покачал головой. Она притянула его к себе и приложила палец к губам, наблюдая, как Линдис медленно шагает к гробу. Вур открыл было рот, но Тафиль положила палец на губы, не отрывая глаз от Линдис. Она снова покачала головой. Вур вздохнул, отвернувшись от Тафиль. Линдис положила руку на стеклянный гроб. Единственная слеза скатилась по ее щеке и упала на пол. Прошло несколько минут, прежде чем она вздохнула и вытерла лицо, легкая улыбка была на ее лице. «Пойдем», — сказала Линдис и прошла мимо Вура. «Мы найдем несколько трупов на кладбище на улице и поместим в них остальных духов. Ты не собираешься реанимировать его?» — спросил Вур, взглянув на человека в гробу, прежде чем последовать за Линдис. «Нет», — сказала Линдис, поднимаясь по лестнице. «Он заслуживает отдыха». Трия молчала. Когда они вернулись на третий этаж, Линдис обернулась и махнула рукой, заставляя стену земли запечатать спуск. «Кто он?» — спросила Тафиль, когда группа вышла из мавзолея. Тафиль сжала руку Вура, когда Линдис просто молчала. Через минуту она заговорила. «Здесь лежит Винсент Дракона-убийца», — сказала Линдис. «Если кто-то заслужил присоединиться к нашим предкам в загробной жизни, то это был бы он. К сожалению, он принес величайшую жертву ради человечества». «Дракона-убийца?» — спросил Вур. «На самом деле он не убивал драконов», — сказала Линдис, стиснув зубы. «Он был тем, кто повредил патриарха и заставил его спать. Моего деда?» «Да». «Как? С мечом?» «Какой меч?» «Орехалковый. Он использовал меч, чтобы ранить дедушку?» «Да». «Он использовал магию?» «Нет». «Он такой сильный?» Линдис фыркнула и не ответила. Тафиль потянул за руку Вура, когда он открыл рот, чтобы задать другой вопрос. Вур нахмурился. «Ты ведешь себя странно, тетушка. Ты в своей эпохе? Умри». Линдис развернулся и бросила в лицо Вура черную молнию. «Что ты знаешь о эпохах, паршивец? И называй меня Линдис». Черная аура окутала руку Вура, он схватил молнию. Черная молния затрещала, прежде чем рассеяться. «Так-то лучше. Безумная тетя лучше, чем грустная тетя», — сказал Вур. «Может быть, я должен сказать Гримми, что ты сегодня грустила. Если ты скажешь Гримми, я убью тебя и скормлю твою душу белке», — сказала Линдис и взъерошила волосы Вура. Она улыбнулась, закрыв глаза. «А потом скормлю эту белку Тафиль. Понимаешь?» Лицо Тафиль побледнело. «Он понимает», — сказала она и прикрыла рот Вура рукой. «Но серьезно», — сказал Вур, убирая руку Тафиль. «Как он смог стать таким сильным?» Линдис вздохнула. «Негодование», — сказала она. «Негодование?» Линдис кивнула. «Если человеческий бог состоит из духов, которые должны обладать определенной квалификацией, то что происходит с духами, которые не могут к нему присоединиться», — сказала она. «Этот человек решил собирать духов, которые не смогли стать богами и получил огромную силу, но потерял себя в этом процессе». Линдис вздохнула. «Тогда где теперь все духи?» — спросил Тафиль. Линдис пожала плечами. «Люди, вероятно, заперли их где-то». Ее голос затих, когда она услышала голос мистера Скелли в своей голове. Она пробормотала. «Ослабление формации, том 1, глава 94. Формирование стабилизировалось. Гейл стоял на коленях, а перед ним стоял золотой дух с скрещенными руками на груди. Белый кристалл излучал желтый дым под ним, вливаясь в тело духа. Руны на полу под ними были совершенно золотистыми. Не было признаков черных пятен, которые были раньше. Трещины были отремонтированы, а дополнительный слой золотого света покрывал пол. «Хорошо, что ты успел сообщить нам, Гейл», — сказал дух и кивнул. «Мы были слишком озабочены новым королем и наблюдением границ королевства. Спасибо за похвалу», — сказал Гейл, все еще стоящие на коленях. Он замолчал, прежде чем заговорить. «Если вы не возражаете, чтобы я спросил, что именно делает эта формация?» Дух вздохнул. «Полагаю, вы имеете право знать, вы ведь папа», — сказал он. «Позвольте мне задать вам вопрос. Что происходит с животным после его смерти? Он перестает двигаться», — сказал Гейл и кивнул. Дух моргнул. «Очевидно, я имел в виду, что происходит с его душой», — спросил он. Гейл открыл рот, но дух прервал его. «Подожди, судя по вашему предыдущему ответу, мне придется начать с еще более основного вопроса. Что такое душа? из чего она сделана. «Душа – это сущность человека», – сказал Гейл и нахмурился, он потер подбородок. «Душа состоит из маны». «Нет», – сказал дух. «Душа – это энергия, которая генерирует ману. Душа каждого человека отличается от другой. Теперь, что происходит с душой животного, когда оно умирает? Она рассеивается в окрестностях, верно? Вот почему люди повышают уровень своей силы», – сказал Гейл. «Неправильно», – сказал дух и вздохнул, качая головой. «Система образования действительно очень плоха в наше время. Остаточная мана – это то, что рассеивается. Душа остается неповрежденной. Как вы думаете, почему воскрешения работают, если душа рассеивается?» «Ух, неважно», – сказал дух и вздохнул. Кристалл под ним затуманивался. «У меня заканчивается время, поэтому я не могу рассказать тебе все. Послушай, не все души равны. Некоторые становятся испорченными, будь то злые мысли или поступки. Как боги, мы принимаем только самые чистые души. Однако испорченные души все еще задерживаются. Некоторые реанимируются как нежить, некоторых съедают определенные звери, а другие перевоплощаются и получают шанс снова стать чистыми. Это образование запечатывает души, которые находятся вне надежды. Образ духа мелькнул. «Ничего не трогай, дай нам знать, если он снова ослабеет». «Я понимаю», — сказал Гейл и почесал голову. «У меня есть последний вопрос». «Говори», — сказал дух. Его ноги стали размытыми и превратились в дым, а затем и его тело. «Зачем мне нужен кристалл, чтобы позвать тебя, а королю Вуру нет? Он вызывает слабую версию нас. Кристалл дает нам среду, через которую мы можем применить нашу силу», — сказал дух. «Половина тела уже исчезла. Разве это не значит, что ты можешь рассказать мне все прямо сейчас?» — спросил Гейл и наклонил голову. «Ты просто будешь бессилен, но все еще здесь». «Да», — дух прочистил горло и почесал нос. «Это, мы очень заняты», — сказал дух и кивнул. «У богов есть свои дела, понимаешь? Если бы каждый мог вызвать нас по своему усмотрению, то у нас не было бы личного времени. Но...» — Гейл вздохнул, а дух полностью исчез. Тусклый кристалл на полу треснул и растворился в пыль. Человек сидел за круглым столом с тремя мужчинами перед ним. Они сидели с опущенными головами, глядя на их пальцы. Над четырьмя мужчинами висел герб, на которой была изображена голова орла. В углу комнаты лежала кровавая соломенная шляпа. «Что ты имеешь в виду, что яд был неэффективен?» — спросил сидящий, ударив кулаком по столу. «Вы слишком некомпетентны, дураки. Я заплатил вам в 4 раза больше, чем обычно, но вы вернулись без каких-либо результатов. Объяснитесь». «Нечего объяснять, сэр Равгейр», — сказал человек и поднял голову. «Я лично передал королю кубок с ядом полосатой змеи. Он выпил все это одним глотком, но ничего не произошло. Я позже применил яд к прохожему, и он умер почти мгновенно». Равгейр фыркнул. «Тогда тебе следовало бы попробовать еще раз», — сказал он, откидываясь на стул. «Не гарантирует ли ваша организация смерть кого-либо за правильную цену?» Человек в середине вздохнул. «Сэр Равгейр, мы уже помогли вам вернуть землю и благородное звание, не говоря уже о предыдущих делах, которые мы сделали для вас», — сказал он и потер лысину. «Вы уже должны знать, что мы лучшие. Цель немного сложнее. Нам понадобится больше времени». «У меня нет времени», — сказал Равгейр. «Кто знает, когда этот паршивец решит проверить мою семью и узнает, что я вернулся к власти. Мне все равно, что вы должны делать. Если вы не можете убить его, тогда поверните против него людей. Убейте нескольких епископов и подставьте его. Мне все равно. Просто уберите его с трона. Вы понимаете меня?» «Мы понимаем», — сказал мужчина посередине и кивнул. «Было бы плохо потерять нашего самого большого клиента. Хорошо, не разочаруй меня снова. Позови Джулию сюда», — сказал Раффи, когда он выдохнул и сцепил руки. Трое мужчин кивнули и вышли из комнаты. Равгейр закрыл глаза и наклонил шею к потолку. «Ты звал меня?» — спросил женский голос. Глаза Равгейра открылись. «Да, я хочу, чтобы ты вступила в контакт со всеми дворянами, которые недовольны королем», — сказал Равгейр, сузив глаза, — «с демонами тоже. Уверен, не все из них довольны таким молодым демоном-лордом. Не трать деньги на подарки. Нам нужно, чтобы все сотрудничали». Холод пробежал по спине Джулии, она опустила голову. «Я понимаю, сэр Равгейр. Будет сделано». Том 1, глава 95. Вур за столом, наполненным пищей, а напротив его сидела Тафель. Вур сидел без рубашки, рядом с ним лежала корона, в то время как Тафель была в фиолетовом платье. Вур искривил лицо и выпил из своего кубка. «Опять отравлен?» – спросила Тафель, глядя на жидкость в бокале рядом с ней. Она вздохнула, а Вур пожал плечами. «Ты не должен это пить, ты ведь знаешь это, по моему очень приятный вкус», – сказал Вур. «И ты знаешь, что это не навредит мне». Он взглянул на розовую татуировку на груди. «Тем не менее, это беспокоит меня», – сказала Тафель, нахмурившись. «На тебя совершают по 10 покушений в день. Почему бы тебе не разобраться с этими людьми? В конце концов, они сдадутся», — сказал Вур, когда он начал резать стейк. «Это пустая трата усилий. Мои проблемы, как правило, уходят, если я их достаточно долго игнорирую. Интенсивность покушений становится меньше». Тафель вздохнула и покачал головой. Она молчала, наблюдала, как Вур ест. Ее губы изогнулись в игривой улыбке. Она увидела, как Вур использовал вилку, чтобы засунуть кусок мяса в рот. «Что?» – спросил Вур, проглотив пищу. «Ничего», – сказала Тафель, хихикнув. «Я просто вспомнила твой первый ужин у моих родителей». Вур высунул язык, прежде чем сосредоточиться на своем стейке. «Я стал лучше во многих вещах». «О, в чем?» – Вур закатил глаза. «Во всем». Тафель улыбнулась, откусив кусок хлеба. «Полагаю, это правда», – сказала она и наклонилась вперед. «Ты стал лучше контролировать свои эмоции и думать, прежде чем действовать, хотя у тебя по-прежнему нету здравого смысла». Вур пожал плечами. «Я думаю, что мой здравый смысл очень даже хорош. Это у всех, просто он не настолько хорош. Мэм, ты прав. Все остальные явно ошибаются», — сказала Тафель, кивнув. В комнате стало тихо. В этот момент Тафель тихо проговорила: «Эй, что?» Щеки Тафель покраснели. «Когда ты женишься на мне?» Она опустила голову. «Потому что, знаешь, нам почти 17, сказала она мягким голосом. «Большинство девушек выходит замуж в 16. Вур несколько раз моргнул. «Я думал, ты не хотела жениться в молодости», — сказал он и почесал голову. «Разве ты не хотела быть авантюристом?» «Ну и что, что авантюрист?» — спросила Тафель, подняв голову. «Есть много замужних авантюристов». «Я не знаю», — сказал Вур и потер подбородок. «Я просто предположил, что ты хотела исследовать мир, прежде чем жениться». «Я все еще могу исследовать мир», — сказала Тафель, скрестив руки на груди. «И это будет еще веселее, если ты будешь со мной. Вот почему я сказала, что у тебя нет здравого смысла». Вур медленно кивнул головой. «Понятно», — сказал он и вытер рот салфеткой. «Тогда давай поженимся». «Как мы это делаем?» Тафель застыла. «ГМ, я не слишком уверена в деталях», — сказала она и посмотрела на руки. Она кивнула. «Давайте сначала скажем нашим родителям». Вур проглотил остальную еду на тарелке за один глоток. «Хорошо», — сказал он и кивнул. «Мы должны сначала поехать к родителям, а то вдруг они пойдут спать на несколько месяцев». Они встали и вышли из комнаты, оставив посуду позади. Мальчик с костюмом вздрогнул, когда дверь открылась. Тафель и Вур вышли. «Ваше Величество, вы поели?» — спросил мальчик широко раскрытыми глазами и бледным. Вур кивнул. «Можешь убирать», — сказал Вур. Мальчик опустил голову и кивнул. «Эй», — сказала Тафель, — «разве ты не думаешь, что он какой-то подозрительный? Он, вероятно, тот, кто тебя отравил, понимаешь?» Холодный пот появился на спине мальчика. Вур пожал плечами. «Я знаю, но это не имеет значения», — сказал он, держа за руку Тафель. «Он просто посланник. Пойдем, пока не стемнело». Оба пошли по коридору, игнорируя застывшего мальчика. Только после того, как Вур и Тафель зашли за угол, он осмелился моргнуть. Джулия стояла напротив стола Равгейра, опустив голову. Лицо Равгейра было красным, а вены выпучились на лбу. «Ты говоришь, что ни один из дворян не хочет объединиться со мной?» Джулия кивнула. «Сначала они принимали подарки, но в итоге все подарки были возвращены», — сказала она. «Они просили, чтобы мы не звали их снова. Они не хотят быть в сговоре с предателем». Подлокотник Равгейра раскололся, а его правая рука сжалась в кулак. «Что это означает?» Джулия вытащила из сумки свиток и передала его Равгейру. «Все дворяне, которые были сначала с нами, пытались убить короля, но потерпели неудачу. Я сейчас процитирую сэра Клуга. Я отказываюсь сражаться против врага, который пьет яд, как воду, и использует меч, как туалетную бумагу. Мало того», — продолжила Джулия, все еще с опущенной головой, — «гильдия убийц полностью вернула нам деньги. Они сказали, что после дальнейшего расследования они пришли к выводу, что лучше не раздражать его. Полный отчет находится внутри этого свитка. Кроме того, мы получили отчеты из нескольких источников, что скелеты давали еду бедным. мы не смогли получить поддержку дворян, в то время как Вур получил поддержку масс. Лицо Равгиера побледнело, когда он прочитал письмо. Он вздохнул и потер виски. «Возьми все подарки, которые мы отправили к знати, и объедини их», — сказал он через некоторое время. Джулия подняла голову. «Поняла», — сказала она, — «кто является получателем? Мы отправим его королю». «Шпион говорит, что он планирует провести свадьбу», — сказал Равгиер, откидываясь на спинку стула. «Если вы не можете победить его, то лучше присоединиться к нему. Кто знает, может быть, я смогу получить больше пользы от Вура, чем от Рэндила». Джулия улыбнулась. «Я могу отправить их в любой момент». Том 1, глава 96. «Эй, мама», — сказал Вур, входя в пещеру. Тафель шла за ним с Флауфикинс на руках. Лунный свет сиял в пещере, освещая голубую и золотую гору. Голубая гора дернулась и зашевелилась, открыв золотые глаза. «Вур, ты вернулся», — сказала Сера и зевнула, обнажая ряды острых зубов. Она посмотрела на корону на голове Вура. «Ты уже король. Кажется, я долго спала». Вур кивнул. «Это было легко», — сказал он и поправил корону. «Папа здесь, я хотел поговорить с вами». Сера хмыкнула и подняла хвост. Он ударился о золотую гору. Из горы вырвалось фырканье, а затем раздалось бормотание. «Еще 2 месяца», — прошептали губы, а затем раздался храп. Сера ударила хвостом по спине Вернона. «А?» — Вернон открыл глаза. «О, давно не виделись, Вур. Теперь ты менее крошечный. Вур хочет поговорить с нами», — сказала Сера. Вернон протянул передние лапы вперед и изогнул спину, прежде чем подползти к Сере. «Я хочу жениться на Тафель», — сказал Вур. Двое молча сидели, будто они ждали чего-то большего. «Это все?» — спросил Вернон, издавая еще один зевок. Сера наклонила голову. «Да», — сказал Вур и кивнул. Два дракона обменялись взглядами. «Тогда женись на ней», — сказала Сера, наклоняя голову. «Тебя ведь никто не останавливает», — Вур почесал голову. «Нет, никто нас не останавливает», — сказал Вур. «Просто Тафель сказала, что я должен был поговорить с вами, прежде чем выйти замуж». Он повернулся к Тафель. Взгляды двух драконов переместились на Тафель. «Деда», — сказала Тафель и кивнула. Флауфикин завизжал от хватки Тафель. «Обычно родители должны дать согласие на женитьбу детей». Сера фыркнула. «Люди и их странные традиции», — сказала она. «Разве недостаточно, чтобы Вур просто убил всех своих потенциальных соперников? Почему мы должны что-то делать?» Лицо Тафель побледнело. Вернон ухмыльнулся и обнял Серу своей мордой. «Это то, что сделал папа?» — спросил Вур. Вернон усмехнулся и покачал головой. «Это твоя мама была той, кто убила всех соперников», — сказал он и сосредоточился на Тафель. «Не позволяя никому украсть у тебя Вура». Тафель кивнула, а ее лицо побледнело. «Хорошо», — сказала она и подняла голову. «Значит, вы одобряете меня?» «Мы одобрим того, кого выберет Вур», — сказала Сера и положила палец на голову Вура. «Значит, ты хочешь провести человеческую свадьбу или демоническую?» — сказала Тафель и вздохнула с облегчением. «На самом деле разницы нету. Было бы здорово, если бы вы появились. Я обязательно подготовлю много еды». Сера улыбнулась. «Если мой ребенок хочет провести свадьбу, я полагаю, что мой долг – появиться на ней», — сказала она и убрала палец с головы Вура. «Даже если я думаю, что это глупо. Если Прика вернется, я дам ей знать. Она всегда была странно очарована романтикой людей». «Спасибо», — сказала Тафель и улыбнулась. «Я пришлю сообщение позже. Нам еще нужно поговорить с моей мамой об этом». Сера хмыкнула и опустила голову на когти. Она зевнула и захлопнула челюсти. Ее глаза закрылись, и она заснула, а Тафель и Вур вышли из пещеры. Флафикинс вырвалась из рук Тафель и поползла к голове Серы. Серебряный свет окутал Тафель и Вура. Их тела исчезли из входа в пещеру. После нескольких телепортов они появились в коридоре с перед дубовой дверью. Тафель глубоко вздохнула и постучала в дверь. «Мама, ты проснулась?» «Тафель, подожди минутку», — сказал голос Мины из-за двери. Вскоре дверь открылась, и Мина вышла, закрыв за собой дверь. Ее лицо было слегка красным, волосы растрепаны, а пижама застегнута неправильно. Она вздрогнула, увидев Вур, но сложила руки за спиной и кивнула. «Что случилось, Тафель?» Тафель опустила голову и сжала руки. «Мы можем войти внутрь? Это немного неожиданная новость. Я хочу жениться на Тафель», — сказал Вур и обнял за плечо Тафель. «Пожалуйста, дайте мне ваше благословение». Тафель застыла, все еще с открытым ртом, а ее лицо словно горело алым пламенем. Мина тоже застыла, глядя широко открытыми глазами. Наступила тишина. Голос нарушил тишину. «Мина, «Все в порядке?» Я внезапно почувствовал себя неловко. Тафель несколько раз моргнула и опомнилась. «Это Дастин». Она ахнула и подняла голову, чтобы посмотреть на Мину. «Вы были двое?» «Нет», сказала Мина и покачала головой, заставляя волосы еще больше растрепаться. «Мы просто обсуждали о делах демона-лорда. Так как тебя никогда нету дома». Тафель открыла рот, но снова закрыла его, прежде чем кивнуть. «Я выхожу замуж за Тафель», сказал Вур и посмотрел в глаза Мины. «Мои родители уже согласились». Мина вздрогнула, по ее спине пробежал холодок. Она вздохнула и закрыла глаза. «У меня было ощущение, что это произойдет однажды», сказала она. «Если это то, чего хочет Тафель, тогда я не могу отказаться. Спасибо, что сообщили мне». Она повернулась к Тафели и улыбнулась. «Меня пригласили на свадьбу, я расскажу вам попозже». «Мы еще ничего не решили», сказала Тафель и почесала голову. Мина усмехнулась. «Вы должны пойти к Приме. Она очень хорошо готовит свадьбы. Бьюсь об заклад, она будет рада увидеть, как вы выросли». «Хорошо», сказала Тафель и добавила. «Наслаждайтесь ночью, веселитесь, обсуждая военную тактику в постели с Дастином», сказал Вур. Мина вздохнула, когда Тафель с Вуром зашли за угол. Она вошла обратно внутрь и закрыла за собой дверь. «Ты должен был молчать», Дастин почесал голову. Том 1, глава 97. «Все так дорого», сказала Тафель, нахмурившись и положив на колени журнал. На обложке была фотография белого свадебного платья. «Все сделано руками эльфов. Даже если я потрачу все сбережения, которые собрала в фюзеляже, я все ровно не смогу купить и половину этих вещей». «Кто дал тебе этот журнал?» — спросил Вур, наклонив голову. Он сидел на скамейке, а перед ним стояла стопка писем. «А почему бы просто не использовать деньги из казны? Тетя дала его мне», — сказала она и вздохнула, подымая голову к небу. «Мы не можем использовать деньги из казны. Они предназначены для страны». Вур почесал его нос. «Правильно. Конечно», — сказал он и отвел глаза в сторону. Тафель уставилась на него. «Не говори мне, что ты... Эй, есть письмо от кого-то по имени Равгейр», — прервал ее Вур. «Равгейр, разве это не тот дворянин, над которым ты издевался?» — спросила Тафель. «Почему он все еще использует герб своей семьи?» Вур пожал плечами. «Не знаю», — сказал он, разорвав письмо. Он прочитал его и поднял бровь. «Он просит прощения и хочет покрыть все расходы на свадьбу». Глаза Тафели скрылись. «Все?» — спросила она и вырвала письмо из рук Вура. Она улыбнулась. «Я хочу все в каталоге. И ты говоришь, что я задира», — сказал Вур и покачал головой, вздыхая. «Он сам предложил», — сказала Тафели и обняла Вура. «Поторопись и прости его». «Хорошо», — сказал Вур и щелкнул пальцами. Скелет выскочил из земли и отдал честь. «Скажите Равгейру, что он прощенный, дай ему этот каталог. Скажите ему купить все и отправить в королевский замок». «Будет сделано», — сказал скелет и поклонился. Двое уставились на разбитую землю. «О, кстати, королевская сокровищница», — сказала Тафель, но ее прервали. «Королевская казна, у людей была такая?» — спросил Вур. «Я думал, что она была пустой, прежде чем я стал королем». «Определенно, Вур». «Да, ты ужасный король». «Ага». Тафель вздохнула. «Я запрещаю тебе принимать какие-либо решения по отношению к стране.